Глава 9. Вжавшись в серую промозглую стену административного корпуса, я переваривала услышанный разговор, вмиг уничтоживший уважение к ректору. Выходит, это он расправился с беднягой Итаном, а потом воспользовался тайным ходом, чтобы, как ни в чем не бывало, вернуться в академию и расследовать убийство. Подлый лицемер. И опять всплыл старый долг. Как Виллаби сказал? Селько. Обращение Сиэль означало, что Джелверт общался со Светоносным, что само по себе переводило заказчика в разряд неприкасаемых. А Ко, неужели Конрад Ричи? Ненавистный жених, который не оставил попыток до меня добраться? Ну, разумеется. Для чего еще понадобилось, чтобы я провалила экзамен? Проклятье! Что ему надо? Выходит, мой провал заранее спланировали, прошептала самой себе. Но для чего несостоявшемуся жениху отправлять меня в логово вампиров? Навряд ли он хотел заполучить покусанную невесту, полная власть над которой принадлежала бы вампиру. Значит, подобный исход не предполагался. И столкновение с первородными — чистейшая случайность, которая привела к непредсказуемому результату. Осторожно заглянув в окно, я увидела, что ректор ушел, оставив двери открытыми. Настала пора и мне выбираться. Судя по тому, какая суета творилась внизу, из академии не уйти незамеченной. Что если поискать тайный ход, о котором упомянул Джелверт Виллаби в разговоре? Я вновь пробралась в кабинет и тихонько заглянула в приемную. Ректора не было видно. Вероятно, отправился в архив, где хранились личные дела преподавателей и работников. Я скользнула внимательным взглядом по стенам кабинета, выискивая, где мог бы располагаться скрытый проход. Мысли о том, что его обустроили в другом месте, не допускала. В академии полно ушлых кадетов, которые случайно обнаружили бы такую лазейку. А этого ректор вряд ли хотел бы допустить. В кабинет никто не войдет без разрешения. Так что он легко мог бы уйти и вернуться, предупредив секретаря, чтобы его не беспокоили. Отчаянно рискуя тем, что господин Виллаби вернется в любой момент, я принялась ощупывать стены, уделяя внимание книжным шкафам, выросшим от пола до потолка. Усилившиеся инстинкты и знания стражей, которых обучали искать тайные ходы в зданиях и подземельях, заостряли внимание на мельчайших деталях, потертостях, следах пыли, стоящих чуть иначе книгах. Показалось, что за одним из шкафов уловила запах сырости и спёртого воздуха. Уборщики тщательно следили за чистотой в помещении, так что явных следов потайного хода я не обнаружила. Но хватило и косвенных намеков, вроде корешка книги, слегка выступающего над остальными. Я надавила на него, пытаясь вытащить толстый учебник, а вместо этого сработал поворотный механизм, который сдвинул массивный шкаф в сторону, открывая темный проем. Меня обдало запахом затхлости и пыли, изнутри потянуло могильным холодом. Я вздрогнула, не испытывая никакого желания спускаться в темную бездну, скрывающуюся за уходящими вниз ступенями. Однако в коридоре послышались шаги ректора. Страх быть пойманной пересилил чувство опасности, и я решительно шагнула вперед, нажимая на запирающий рычаг изнутри. Дверь медленно поползла обратно и плавно закрылась, оставляя меня в полной темноте. «Вот и все. Надеюсь, я не пожалею об этом», — прошептала еле слышно и потянулась к стене, где заметила вставленный в железное крепление факел. На ощупь я отыскала отсыревшие спички, которые никак не хотели разгораться. Однако спускаться по крутым ступеням в темноте — форменное самоубийство. С большим трудом удалось запалить факел, осветивший проход зловещим мерцанием живого огня. Чем ниже я спускалась, тем тяжелее становился воздух, пропитанный запахом земли и древней зловещей тайны. Неспроста ведь такой проход вел из Академии обучающих борцов с темными отродьями, вглубь подземелий, где запросто могли встретиться всевозможные порождения Нижнего мира. Спуск скоро закончился, и я оказалась в длинном сыром коридоре. Мои шаги отдавались гулким эхом в пустом тоннеле и возвращались неясными шорохами, от которых замирало сердце. Хоть я старалась ступать осторожно, но все равно создавала шум. Самое страшное, что иногда мне слышались неясные голоса и далекие шаги, говорящие о том, что подземелье обитаемо. Был ли это патруль стражей, который обходил территорию, или подземные обитатели рыскали в поисках добычи? Сталкиваться я не хотела ни с теми, ни с другими. Мне бы выбраться отсюда побыстрее, но, как назло, на пути не попадалось даже намека на выход или подъем на поверхность. Один раз кто-то прошел в двух шагах от поворота, где я вжалась в шершавую стену, позабыв, как дышать. Как же хотелось сделаться невидимой в такой момент, кто бы знал. Однако такими способностями я не обладала, а потому упрямо двигалась вперед в надежде поскорее найти выход. На уроках истории нам рассказывали, что глубоко под Сиолисом раскинулся лабиринт из тоннелей, построенных еще во времена войн между кланами. Теперь же я убедилась в их существовании на собственном опыте. Факел пришлось погасить и нести с собой в качестве оружия. Свет привлекал ночных хищников, а мне такое внимание ни к чему. Глаза постепенно привыкли к темноте, различая серые полутона. Дышать становилось все тяжелее, а к запаху сырости примешалась мерзкая амбре затхлости, гнили и разложения. Недобрый знак. Впервые после перерождения к горлу подступила удушающая тошнота, означающая близость темных тварей. Страх невольно проник под кожу, оплетая скользкими щупальцами. Но я не могла остановиться или повернуть назад, потому что в этом не было смысла. Я столько раз свернула, столько проходов миновала, что уже не найду обратный путь. К страху быть пойманной ночными тварями примешалась безрадостная перспектива заблудиться и бродить по гадким тоннелям до самой старости. Впрочем, состариться тут вряд ли позволят. Рано или поздно я столкнусь с обитателями подземелий, и тогда мне точно не поздоровится. Внезапно впереди раздалось утробное рычание, вынудившее сердце пропустить удар. К одному голосу присоединился второй, третий, четвертый, что означало присутствие большого количества тварей. И это не одичавшие собаки, и даже не гигантские крысы, вызывающие омерзение, а нечто более зловещее, десятилетиями обитающее в этих бесконечных проходах. Скрежет когтей по стенам пробрал до печенок, а следом в темноте загорелись алым десятки пар глаз. Их обитатели выскочили из темноты, подобно тлосам, и помчались на меня, учуяв добычу. Я развернулась и бросилась бежать, когда из-за очередного поворота выскочили еще твари. Они накинулись на меня, хватая когтистыми лапами, цепляясь за одежду и волосы. Навыки, вбитые на тренировках, позволили дать одичавшим вампирам яростный отпор. Но их было слишком много. Слишком. Они задавили массой, скрутив руки за спиной и повязав веревками ноги. Я извивалась и сопротивлялась как только могла, не позволяя вампирам коснуться шеи и укусить. Меня подхватили десятки рук, жадно шарящих по телу, и потащили вглубь подземелий. Я чувствовала смрадное дыхание жадно сглатывающих и облизывающихся тварей. Видела мелькающие в полумраке оскаленные рожи, обезображенные жаждой крови. Ощущала злобу и похоть в липких прикосновениях. Меня ожидала жуткая участь, и все в душе противилось этому, вынуждало бороться до последнего. Силы стремительно уходили на то, чтобы отбиваться от сиюминутных поползновений. Вампиры далеко не слабаки. Там, где крепко доставалось одному, на смену приходили двое, трое, и все начиналось снова. Путь показался бесконечным, но я бы предпочла, чтобы мы и дальше куда-то шли, чем очутиться в просторной пещере, освещаемой факелами. Здесь запах застарелой крови и разложения ощущался особенно остро. Меня бросили на лежанку из досок, накрытых кучей тряпья, и все, кто находился неподалеку, оживились, подбираясь ближе, окружая плотным кольцом. Острые клыки обнажились в хищных ухмылках диких кровососов. Еще не упырей, но и не цивилизованных вампиров, которые хоть как-то чтили закон. Я оказалась в их полной власти, на их территории, и у меня не оставалось ни малейших сомнений, что сделают с молодой девушкой десятки жаждущих крови и плотских утех вампиров. Вперед выступили главари этого сброда. Сильные коренастые мужчины с алыми глазами и алчными взглядами матерых убийц. «Знатная добыча попалась», — облизнулся главарь, чей лысый череп зловеще мерцал в отблесках факелов. «Вкусная, аппетитная, сильная. Я буду первым, но, обещаю, сегодня каждому достанется развлечений. Если девка выживет, займет достойное место среди нас». Я задрожала, пропитываясь первобытным ужасом. Слабый крик застрял в горле, но с трудом все же выдавила из себя. «На помощь! Помогите!» кто-нибудь!» Вампир издевательски расхохотался, наваливаясь мощной тушей и жадно срывая одежду. Вслед за ним потянулись и другие скользкие руки обезумевших вампиров, сдергивая веревки, чтобы развести ноги в стороны и прижать плотнее к засаленной лежанке, воняющей гнилью. Глаза, пропитанные похотью и дикой жаждой, рыскали по моему обнажающемуся телу. Каждый рваный звук ткани отдавался в груди ледяным осознанием безысходности. Казалось, что из лап мерзких монстров никогда не вырваться, и меня ждет нечто более ужасное, чем смерть. «Нет! Не надо! Отпустите!» Срывалось с губ против воли, потому что я знала, вампиров бесполезно умолять. Слабость жертвы только сильнее раззадоривала монстров, а сопротивление разжигало жадную похоть. Я извивалась, била ногами, пытаясь оттолкнуть обезумевших от голода существ, но силы были так неравны, что постепенно иссякали, оставляя мучительное осознание собственной беспомощности. Я умела бороться. Могла быть сильной. Перерождение наделило меня способностями, присущими вампирам. Только я в страшном сне не представляла, насколько слабой окажусь перед натиском толпы обезумевших тварей. «Ах, какая же сладкая!» Главарь провел липким языком по оголенной коже груди. «Подожди немного, и скоро ты целиком будешь нашей». «Никогда! Скоро вы все сдохнете, обещаю!» прорычала, упрямо брыкаясь и извиваясь под тушей главарей. И вот, когда отчаяние достигло пика, а внутренний мир готовился рухнуть под сильным натиском, по помещению заклубился призрачно-черный туман. Он заворачивался тугими вихрями, словно нечто живое, принесенное из мрачной бездны Нижнего мира, а из самого его сердца вырисовывался грозный силуэт, пронизанный дикой яростью. Из сгустившегося до осязаемой густоты тумана, словно из иного измерения, в подземелье шагнул Хавьер. Он материализовался из самой тьмы, в разгар веселья, когда я уже не надеялась на спасение. Породистое лицо первородного исказилось в гримасе неистового гнева, когда он увидел меня в окружении одержимых голодом и похотью диких вампиров. Чистая ярость полыхнула алыми отблесками в глазах, трансформируясь в нечто древнее, ужасающее, исходящее из глубин первородной вампирской сущности. «Что это?» — оторопело произнес один из диких. Он отшатнулся в сторону, ослабив хватку, и этот жест не остался незамеченным. Тьма вокруг Хавьера сгустилась до чернильной густоты, поглощающей свет. Человеческие черты вампира окончательно растворились в боевой оболочке высшей твари, пребывающей в крайней степени гнева. Я с замиранием сердца смотрела, как кожа первородного потемнела до серого оттенка, ногти на руках удлинились, превращаясь в когтистые лапы монстра, а за спиной с тихим зловещим шелестом развернулись кожистые крылья с острыми наростами, похожими на обломки костей. Рык, вырвавшийся из пасти гигантской твари, не предвещал ничего хорошего. «Вы посмели тронуть моё!» огласил ревом своды пещеры яростный рык чудовища, лишенный всего человеческого и полной первобытной ярости. Первыми Хавьер разрезал монстров, прижимавших меня к кровати. Я моргнуть не успела, как он вырвал сердца двум вампирам, пробив когтями их податливые тела. Еще двоих снес могучими крыльями. Монстры не успели вскрикнуть, как первородный разорвал их на куски. Я вздрогнула от ужаса, когда меня оросили тягучие алые капли чужой крови. Странно, но в этом ужасе я испытала невольное облегчение. Именно такой участи я желала тварям и даже предрекла их смерть, не подозревая, что спасение явится в облике первородного вампира. Неудивительно, что древних боялись и уважали за невероятную силу и свирепость в сражениях. Только никто из смертных или бессмертных не мог похвастаться тем, что видел первородного в бою и выжил. «Какой же он быстрый!» — прошептала, наблюдая за смазанными движениями хищника. Хавьер методично уничтожал оставшихся членов стаи, бросившихся в рассыпную. Но подземные тоннели чересчур узкие, чтобы в них просочилась толпа монстров. Да и не успели они никуда убежать. Жалкие попытки сопротивления подавлялись могучей силой. Воздух наполнился тяжелым запахом крови и первобытного страха. «Чудовище!» — выкрикнул один из одичавших, пытаясь отползти. Но выкриком вампир добился лишь того, что первородный обратил на него внимание и раздавил, пригвоздив к полу могучей лапой. Хавьер кружил по огромной пещере, наносил сокрушительные удары и сеял смерть. Кровь брызгала фонтанами, превращая логово в бойню, где каждый визг жертвы был последним. В смеси ужаса перед мощью первородного и восхищением дикой силы, карающим мечом, обрушившейся на врагов, я неотрывно наблюдала за их уничтожением. Хавьер пугал звериной жестокостью. Однако я понимала, что его действия ничем не уступали методам стражей, которые проводили зачистки. Только мы использовали для этого не физическую силу, а амулеты с магией света, которые обращали тела упырей в прах. Одичавшие вампиры еще не утратили человеческих черт, но находились в шаге от необратимых изменений. Им не хватало жертв, чтобы это случилось. С полубезумными существами, жаждущими крови людей, невозможно договориться. Их приходилось уничтожать, невзирая на то, кем они были до обращения. Меня до глубины души поразил факт, что там, где требовался бы отряд стражей, Хавьер справился в одиночку. Он проявил такую силу, которую никак не ожидаешь от улыбчивого клыкастого парня. Человеческая оболочка первородного нарочито обманчива и сексуальна, созданная лишь с одной целью — привлекать к себе жертв. А я? Я тоже была такой жертвой. Первые слова, произнесенные Хавьером при выходе из темного портала, доказывали, что вампир явился за мной. Никаким случайным совпадением этого не объяснить. Вряд ли он прогуливался мимо и услышал, что одичавшие твари поймали добычу и собираются повеселиться. Неужели он почувствовал, что я в беде? Еще никто и никогда не защищал меня с такой яростью и непримиримой злобой к врагам. Как же это пугало и завораживало одновременно. А еще вносило полный раздрай в чувства, вселяя опасения, что будет потом, когда первородный уничтожит всех врагов. Он же на всю пещеру заявил, что я принадлежу ему. И только слепой не увидел первобытную собственническую жажду, когда он смотрел на меня. Что же теперь будет? Когда затих предсмертный хрип последней одичавшей твари, я с ужасом ждала, что вампир предпримет дальше. Хавьер замер на мгновение, видимо, тоже осознал, что враги закончились, а после резко развернулся и посмотрел на меня налитыми кровью глазами. Я вздрогнула и невольно отпрянула, как будто взгляд первородного мог причинить вред. Моргнуть не успела, как он оказался рядом. Мощная серокожая фигура с толстыми кожистыми лапами, гигантскими крыльями и рельефными мускулами грудной клетки возвышалась надо мной несокрушимой горой. Облик первородного казался воплощением ночного кошмара, а глаза — тлеющими углями, которые притягивали и отталкивали одновременно. Однако Хавьер вызывал не только ужас, но и необъяснимый трепет, пробуждающие инстинкты, с которыми я была не в силах совладать. Живот ухнул в пустоту, сворачивая нутро в тугой узел. Кровь пульсировала между бедер, вызывая странную реакцию на чудовище. Сидеть на грязной лежанке и покорно смотреть снизу вверх на первородного не собиралась. Я не жертва. Невероятным усилием воли заставила себя подняться. Но даже так оказалась на уровне грудной клетки и пришлось задирать голову, чтобы посмотреть на морду первородной твари. Взгляд монстра коробил, выводил из себя, пробуждая отчаянные мысли о побеге. Вот только я нутром чувствовала, в данный момент бежать бесполезно. Никто из одичавших не спасся, а они шустрее меня бегали. Чего же он хочет? Почему молчит? Почему смотрит так, словно я диковинная зверушка? «Что тебе нужно?» — спросила хриплым, но твердым голосом. «Как ты меня нашел?» «Ты...» Пророкотал низким голосом монстр и сделал шаг вперед, смыкая крылья вокруг меня и отрезая малейшие пути отступления. «Мне нужна ты, Кьяра. А я нужен тебе. Мы связаны, хотя ты этого еще не осознаешь». «Вот еще!» — возмутилась, в душе замирая от ужаса. Оказаться в стальном хвате монстра — то еще испытание измотанным нервом. «Я никогда не стану твоей игрушкой, Хавьер! И хватит уже пугать меня!» Стукнула кулачком по грудной клетке. Издавленно охнула от боли, потирая ушибленные костяшки. «Из камня он, что ли, сделан?» «Наивная глупышка!» В рокоте вампира прозвучали мурчащие нотки, с оттенком легкой насмешки. «Твоя дерзость в такой ситуации умиляет, но сейчас не время для игр. Мы навсегда связаны, и этого уже не изменить». «С чего вдруг связаны? По твоей вине я чуть не погибла. И это не ты, а Крис напоил меня кровью, чтобы спасти. Из-за тебя одни неприятности». «У тебя неприятности?» — взревел монстр, вынуждая сжаться и втянуть голову в плечи. «Ты сама ходячий источник проблем, но мы обсудим это дома. Не стоит здесь оставаться. Уходим». «Но я никуда с тобой не...» Договорить не успела, как меня подхватили лапищами за талию и закинули на плечо. «Пойду», — пискнула севшим от страха голосом, когда мир перевернулся вверх дном, а вокруг закрутилась темная воронка перехода. Всего на миг мы оказались в пространстве между мирами, сотканном из тьмы и враждебных серых теней, после чего пещера с кусками тел, внутренностей и рек крови сменилась на роскошную спальню с интерьером в черно-красных тонах. «Пусти! Пусти меня, мерзкий упырь!» Едва только увидела кровать размером с ринг для поединков, я взбунтовалась и отчаянно замолотила руками и ногами. «Как пожелаешь, избранная». Вампир сгрузил меня на спальное ложе, устланное шелковым покрывалом. Я подскочила с него, как ужаленная, и забилась в угол между шкафом и тумбочкой, глядя на монстра отчаянным взглядом. Вампир не зря притащил сюда, явно намекая на ту роль, которая мне уготована. «Не подходи!» — выхватила нож, которым не успела воспользоваться в подземелье, и выставила вперед. «Убью!» Внутри я содрогалась от ужаса и осознания, что мои действия не принесут вреда первородному, недавно разорвавшему в клочья одичавшую стаю обращенных сородичей. Но я не знала, как еще доказать, что не стану подчиняться. «Нет, не убьешь», — помотал головой монстр и нарочито медленно направился в мою сторону. С каждым шагом звериный облик менялся, постепенно возвращая Хавьеру человеческий вид. «Не сможешь», — самоуверенно заявил нахал, остановившись, когда кончик ножа уперся ему в грудь. «Еще как смогу!» — вскрикнула я и всадила лезвие по самую рукоять. «Ты это сделала?» Хавьер сдавленно охнул и посмотрел на меня неверящим взглядом. «Ты на самом деле хотела меня убить?» Пошатнулся, хватаясь рукой за тумбу. «После того, как я тебя спас, это твоя благодарность». Закатив глаза, мужчина рухнул на ковер, заливая алый ворс кровью. Что-то внутри дрогнуло, когда увидела Хавьера, застывшего на полу. Совесть проснулась, или другое чувство, я не разобралась, но кинулась к мужчине. Бухнувшись на колени, вытащила нож из раны и закрыла ее рукой, наваливаясь всем телом. «Прости, я не хотела. Ты сам вынудил, когда притащил из логова одичавших тварей, которые меня чуть не изнасиловали, к себе в спальню. Что я должна была подумать?» Выпалила на одном дыхании и осеклась, осознавая неприглядную истину. «Постой! Первородного не убить таким кинжалом!» Отпрянула, убирая руку, которая зажимала рану, и убедилась, что та начала затягиваться. «Ах ты! Лжец! Обманщик! Ненавижу!» В ярости выбросила дурацкий нож в сторону. Плюхнувшись на попу, отодвинулась подальше от развалившегося на ковре вампира и беззвучно заплакала, подтянув колени поближе и уткнувшись в них лицом. «Кьяра! Кьяра, пожалуйста, успокойся!» Вмиг пришел в себя первородный. «Я не люблю женские слезы». «Плевать я хотела на то, что ты любишь и не любишь!» — огрызнулась плаксивым тоном. «Что тебе нужно? Зачем сюда приволок? Мог бы так же убить, как тех упырей, и оставить в подземелье. Тогда бы не пришлось со мной возиться». «Я пришел, потому что почувствовал, что тебе грозит опасность», — прорычал Хавьер. «Ты моя избранная. Ты еще не осознаешь, что это значит. Но мы теперь навсегда связаны, независимо от наших желаний. И этого факта уже ничто не изменит». Заговаривая мне зубы, наглая вампирская морда подобралась поближе, плюхнулась рядом и обняла за плечи. «Пусти! Не смей прикасаться!» Скинула с себя загребущие лапы. «Ну куда там?» Я уже видела, как этими руками вампир проламывал грудные клетки одичавших монстров. Первородный сгробастал меня в охапку и усадил к себе на колени. Еще и обнял так, что косточки затрещали, не позволяя вырваться. «Только я и смею к тебе прикасаться», — обдавая жарким дыханием, прошептал он. «Только я и никто другой. Ты моя, Кьяра. Прими это, потому что другого выбора нет». «Нет, никогда!» — забилась раненой птицей, пытаясь выбраться из мертвой хватки. «Плевать я хотела на твою избранность. Отпусти, понял? Иначе я не знаю, что сделаю, но ты точно пожалеешь». «Шш, успокойся. Тебе ничего не угрожает», — завораживающим голосом произнес Хавьер, поглаживая меня по голове. «Рядом со мной тебя никто не тронет. Я порву любого, кто даже посмотрит косо. Будь уверена». «А я не хочу, чтобы ты кого-то рвал», — выпалила, странно млея от ласковых поглаживаний. «Ты мне не нужен. Никто не нужен. Понял?» «Нужен», — упрямо произнес Хавьер. «В подземелье, например, когда те ублюдки пытались тебя обидеть. Еще скажи, что не обрадовалась моему появлению. Даже спасибо не сказала». «Спасибо», — пробурчала пристыженно. «Но это не дает права меня лапать», — скинула лапищу, которая с плеча переместилась на грудь. «Прекрати уже!» «Ммм, что прекратить?» — мурлыкнул вампир, зарываясь носом в мои растрепавшиеся и, между прочим, грязные от пыли и чужой крови волосы. «Прикасаться ко мне, обнюхивать и тереться, как шелудивый помойный кот». «Чего это помойный?» — возмутился вампир. «Значит, против шелудивого ничего не имеешь?» — фыркнула я, усмехнувшись, но тут же опомнилась. «Мы не флиртуем». «От тебя воняет падалью». «От тебя тоже. Но мне это ничуть не мешает. Не хочу отпускать». Нарочито тяжело вздохнул мужчина. «Может, вместе примем ванную?» «Нет, даже думать об этом не смей!» Похолодела от ужаса и невольно сжалась, осознавая, к чему все идет. «Что, не любишь мыться?» Оторопело уставился Хавьер, хлопая удивительно завораживающими глазами. «Так бы их и выцарпала!» Закипела от злости. Эмоции зашкаливали, бросая из крайности в крайность. «Неужели ты настолько тупой? Или притворяешься? Я не хочу мыться с тобой, понял?» Скинувшись, посмотрела на первородного взглядом, в котором застыли слезы бессилия. «Я...» Вампир осёкся. «Не могу отпустить. Еще не пришел в себя после того, как увидел одичавших и понял, что они собирались сделать». «Но ты уничтожил стаю. Здесь, кроме тебя, мне никто не угрожает». Намекнула на то, что опасность исходит от него самого. «Ты всех убил». «Ты моя избранная, Кьяра», — прошептал Хавьер глубоким, словно горное озеро, голосом, полным магии, которая обволакивала и не позволяла пошевелиться. «У нас образовалась особая связь. Ты часть меня, пусть и обращенная другим, но предназначенная лишь мне одному. Мы будем вместе. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Ни в чем. Твои проблемы буду решать я. Твои враги станут моими врагами. Я уничтожу их всех до единого. Ты будешь в безопасности. Здесь, в моем доме, где никто и ничто не причинит тебе вреда». Слова Хавьера лились сладкой патокой, обещая вечное блаженство. Но я чувствовала, что за ними скрывается обещание посадить в золотую клетку. Вампир смотрел на меня как на куклу, только более ценную, чем обычная игрушка. Отказа первородный не подразумевал и желаниями не интересовался. Он ставил перед свершившимся фактом, преподнося это как нечто святое, чему я должна восторженно повиноваться. «Ага, какое же это спасение? Как по мне, изощренная форма рабства, замаскированная красивой оберткой. И что же входит в обязанности истины? Для чего она нужна?» Поинтересовалась вкрадчиво, подавляя растущий изнутри гнев. «Быть рядом днем и ночью. Наслаждаться жизнью и друг другом. Подставлять шею под клыки», — продолжила за первородного. «Верно», — поморщившись, согласился Хавьер. «Но твое сравнение слишком грубое по отношению к тому, что происходит между вампиром и избранной. Ты ведь тоже нуждаешься в крови, и моя подойдет идеально. Как и твоя, мне». Кровь будет давать нам обоим такую силу, о которой можно только мечтать. Мы будем счастливы долгие годы нашей бессмертной жизни». «Счастливы?» — взорвалась, не в силах больше слушать этот бред. Это признание лишь укрепило в мысли, что уговоры, обещания безопасности и заботы — дешевая ширма, за которой скрывалась истинная хищная натура первородного. «Ты собираешься запереть меня здесь, лишить свободы, пить мою кровь и говоришь о счастье? Нет, этого никогда не будет. Я стражница, чей священный долг уничтожать монстров, вроде тебя». Хавьер закаменел. Пламя магических светильников задрожало от холодного дуновения ветра, прошелестевшего по комнате. На миг показалось, что я расслышала шорох разворачивающихся крыльев. На скулах мужчины заходили желваки, губы сжались в тонкую нитку, а глаза стали похожи на две узкие щелки. Даже воздух в спальне потяжелел, как бывает перед грозой. «Я хочу тебя, Кьяра», — процедил он жестким вибрирующим голосом, от которого мое тело сжалось в стальную пружину, отзываясь томной пульсацией внизу живота. «Я должен сделать тебя своей. Полностью. Наша связь требует этого. Кричит, затмевая все остальное. Ты предназначена мне, богиней Лоис. Наши судьбы уже сплетены воедино. Как только мы станем близки, связь станет абсолютной, неразрывной, и ты больше не будешь сомневаться в собственной избранности. Ты будешь знать, что принадлежишь мне телом и душой. И тогда я найду тебя везде, где бы ты ни оказалась. Уже нашел, когда почувствовал, что тебе грозила опасность». Хавьер погладил меня по щеке тыльной стороной ладони, обрисовал контур подбородка и, ухватившись за него, властно запрокинул мою голову, впиваясь в губы жадным поцелуем. «Никогда!» — с силой укусила первородного за губу, ощутив солоноватый привкус во рту. Капля крови вампира моментально впиталась, обдавая жгучим желанием близости, но и придавая силы для борьбы. «Прочь!» — толкнула Хавьера и вывернулась из объятий. Через мгновение я уже стояла на ногах, готовая сопротивляться до последнего. «Я никогда не стану твоей игрушкой. Даже если богиня Лоис сойдет на Сельфрос и прикажет повиноваться. Только попробуй ко мне прикоснуться. Я сбегу при первой возможности. И после этого сделаю так, что ты меня никогда не найдешь. Вот увидишь, ты пожалеешь о том, что со мной связался». Первородный вздрагивал после каждого моего обещания, но при этом смотрел взглядом хищника, принимающего вызов. Улыбка, холодная и самоуверенная, скользнула по губам мужчины, обещая, что наше противостояние только начинается. «Значит, я сделаю все, чтобы этого не случилось», — заявил, нагло ухмыляясь. Вампир намеревался сказать еще что-то, но его магистрон ожил, подавая звуковой сигнал. «Проклятие! Да, отец!» Чуть помедлив, Хавьер ответил на вызов, окружив себя куполом тишины. «Ну да, кто я такая, чтобы доверять свои секреты?» С горечью констатировала печальный факт, убеждающий в моей правоте. «Вот тебе и избранная». Скрестив руки на груди, я занялась тем, что осмотрелась, куда попало. Застеленная шелковым покрывалом кровать сработала, как красная тряпка на быка. Ничего другого я не успела рассмотреть. Между тем, мебель и лаконичный интерьер спальни были подобраны со вкусом, и каждая деталь обстановки кричала о богатстве и невероятной роскоши владельца дома. Раздражало, что Хавьер этого не замечал. Он сгрузил меня на покрывало, которое стоило полугодового жалования стража. На ткани остались пятна крови одичавших вампиров, пыль и грязь подземелий. А ему было на это плевать. И на заляпанный кровью ковер по стоимости равного цене квартиры на окраине столицы тоже. Только я не вписывалась в интерьер, о чем красноречиво намекали зеркальные панели на потолке. Взлохмаченная, злая, улитая кровью монстров, пропитанная страхом и ненавистью ко всему, что олицетворял собой Хавьер. Как же, он всемогущий первородный, который ни в чем не испытывал отказа. Ни в золоте, ни в силе, ни в статусе и многочисленных любовницах, которых он использовал на этой проклятущей кровати. От последней мысли сделалось особенно тошно. Я никогда не буду подстилкой, какой бы избранной он меня ни называл.